Лето. Вступило время в бархатный сезон. Вступило время в бархатный сезон. Заполнены отели до отказа, и в море утопает горизонт, и в ресторане паэлья, как зраза. Тарелок звон, блеск никеля в руках, и воет детвора от страха многолюдья. Объедка в горы, старики в трусах, и жир на женщинах мужчин не тянет к блуду. Нам стройка века не дает уснуть и в этом обвалившемся отеле. Мне хочется авророй вдруг стрельнуть по этой всей голдящей карусели. Зачем я здесь? Что привело сюда? Вопросов кутерьма плывет в адреналине. И скачет он в историю, когда Орлов рвал дверь к своей Екатерине. Мне в голову стучал отбойный молоток. Бесилась в гнев пила, как на лесоповале, и падала вода по капле на висок. Да, это было все, поверьте, не в Цхинвале. Какой Цхинвал? Студентов стройотряд, быть может, обязательство штурмует. А я прораб. Но этому не рад. И голова по каске не тоскует. А мне зачем весь этот маскарад потемкинских селений обветшалых? И бог простит, всего я больше рад увидеть вновь московские вокзалы. Их запах бьет до тошноты в лицо. В них детство крик и боль эвакуации. И руки мамы держат письмецо. И в нем моя ладонь, предвестник перлюстраций. Моя ладонь, она найдет отца в Саратове, где строят самолеты. И просьба в ней счастливого конца ужастику с высокой смерти квоты. Уймитесь все, и грохот кирпича пусть не мешает сна в моей постели. Ведь я в Испании. Здесь можно сгоряча найти себе кармен всего на 2 недели. Все включено. От танковых колонн и хлязга гусениц по улицам Берлина до кладки кирпича в колесницу времен. В ней детская ладонь еще до карантина. Лето 2020 года.